Я расскажу вам о своей любимой. Она красавицей в селе слыла. Я расскажу вам о своей любимой. Она красавицей в селе слыла. Все говорили, она непокорима, как гордая холодная скала. Все говорили, она непокорима, как гордая холодная скала. Как гордая холодная скала. Пел опьяненный песню в честь любимой. И эта песня весела была. Пел опьяненный песню в честь любимой. И эта песня весела была. Все улыбались, но небрежно мимо беспечная красавица прошла. Все улыбались, но небрежно мимо беспечная красавица прошла. Беспечная красавица прошла. Пел опьяненный песню в честь любимой. Пел опьяненный песню в честь любимой. И эта песня так горька была. Все загрустили, но с улыбкой мимо беспечная красавица прошла. Все загрустили, но с улыбкой мимо беспечная красавица прошла. Беспечная красавица прошла. Песни страстью опьяненный, не плакал горько, не пускался в пляс. Не пел он песни страстью опьяненный, не плакал горько, не пускался в пляс. А гордо шел, а гордо шел. Все удивились, что с головой склоненной пришла ко мне красавица тот час. Все удивились, что с головой склоненной пришла ко мне красавица тот час. Пришла ко мне красавица тот час. Пришла ко мне красавица тот час. Пришла ко мне красавица тот час. Пришла ко мне красавица тот час.